Нынешняя покупка чемоданов по высоким ценам для среднего класса и богатых является для них частью образа жизни. Покупая этот чемодан, они показывают, что обладают достаточными средствами, чтобы себе его позволить. И часть этого очарования тут же пропадет, если под этим же брендом будут производиться очень дешевые изделия для кого угодно. Особенности рыночного восприятия. «Ага, надо же», — сказала заводовладелица Диана и старательно записала услышанное. «Смотрю», и Фердаус потянулся к тетрадке и тоже записал. 2 часа пролетели очень быстро, только ученики, вставая, жаловались, что всю мягкую часть на лавке отсидели. Я, к своему удивлению, чувствовал себя вполне комфортно после лекции. Мне даже и понравилось. Пары недель в Паланге оказалось вполне достаточно для того, чтобы отдохнуть. Возраст такой, восстанавливаешься очень быстро. Уже вполне готов себе работать. Поехали домой уже ближе к вечеру, с расчетом доехать, пока не стемнело. И не знаю, может, воздух помог чистый деревенский, которым дети больше суток дышали, но добрались домой без всяких вынужденных остановок. Знал бы, еще и на дачу бы свозил семью, пораньше выехав из деревни. Уж очень мне не терпелось жене показать ее, да сразу и согласовать с ней, что и как там будем делать, с чего начнем и к чему в перспективе должны прийти. Но теперь уже придется терпеть и ждать следующих выходных. В понедельник поутру, когда я завтракал, раздался телефонный звонок. Оказался Костян. «Привет, в университет едешь сегодня на занятия?» «Да, первый день все же. Так может я тогда с тобой на твоей машине поеду, чтобы 2 машины не гонять?» «Давай, только обратно на метро поедешь, мне еще по делам придется поездить. Да мне же сегодня надо уже и в комитет по миру выходить во 2-ю смену, так что так и так на метро туда поеду». Я, конечно, догадывался, что вряд ли Костян на бензине решил сэкономить. Они с женой часть лета проработали в студотреде, и расценки у них по-прежнему очень высокие. Скорее всего, хочет поболтать по дороге в университет, поделиться чем-то. Надеюсь, проблем никаких нет, и чисто по-дружески заскучал. Угадал, всю дорогу до университета Костян говорил, не замолкая, про то, как чудесно на даче отдохнули, как Ларочка и Мишка были счастливы оказаться на природе так надолго. Про Женьку тоже рассказал, что она, как только Ларочка у них появилась, стала в готовке просто профессионалом в рекордные сроки. Ну это я и сам уже заметил, когда у них месяц назад в гостях был. Я, кстати, прихватил с собой 1-й том Конан Дойля. Если попадется в университете Василий Петрович, спрошу, не желает ли он купить по гасцене, мол лишний экземпляр появился, будут мне приносить новые тома, и я про него не забуду, буду заносить. 1-й лед в отношениях я сломал, подарив ему коробку кубинских сигар в Германии. Теперь он мне уже не явный враг, но смысл оставлять его в этом статусе, если можно превратить его в союзника? Подсажу его на Конан Дойля, будет ждать меня с нетерпением, в надежде, что я очередной том принес. Гасцена 3 рубля 20 копеек, ни о чем, такой дефицит в подворотнях около книжных магазинов по 15-20 рублей за том продают, и еще найти надо. Как там Павлов говорил, закрепление условного рефлекса, чтобы при виде меня у него только положительные чувства появлялись. Скоро лучшими друзьями станем, как с Эммой Эдуардовной. Неизвестно, когда пригодится, но точно не помешает. Было очень приятно увидеть однокурсников после лета. Все пришли пораньше, и перед 1-й лекцией бродили по аудитории, здоровались и общались с удовольствием. Много было студентов с трудовыми мозолями на ладонях, в их числе были не только те, кого я пристроил в строитряд, но и те, кто сам летом себе какую-то работу нашел, или родители им нашли. Ясное дело, что если на побывку в ту же деревню летом приедешь, то без работы не останешься. Перед 1-й лекцией к нам пришла Эмма Эдуардовна, тепло поприветствовала нас от имени деканата и напомнила, что у парней начинается военная кафедра, и в эту пятницу мы впервые пойдем на нее. Никакого отторжения это ни у кого не вызвало. Времена такие, служить в армии почетно и престижно, в особенности уважают офицеров, наследие Великой войны. Так что стать после выпуска из университета лейтенантом, закончив не такие и длинные курсы, совсем даже неплохо. В прошлой жизни я сразу пошел в армию, так что военной кафедры у меня не было. Ну что же, в этот раз посмотрим, как оно все там будет. Глава 20. Москва, Союз Советских Обществ Дружбы и Культурной Связи с Зарубежными Странами. Как ни странно это прозвучало бы для многих, Галя безумно соскучилась по своей работе. На фоне ее бесконечных переездов в июле из города в город, спокойное сидение в кабинете в компании с Морозовой выглядело очень приятно. Еще бы Белоусовой в их кабинете не было, было бы вообще здорово. Но она прекрасно знала, что абсолютно все положительным в жизни быть не может. Ольга Вениаминовна сидела на своем месте и расцвела в улыбке, когда увидела Галию. «Наконец-то, ты так похорошела за лето», — сказала она, и у Галии потеплело на душе. Белоусова тоже была в кабинете, но она просто сухо поздоровалась. «Как отдохнула в Паланге? Хотя ты же еще даже не имела нам возможности рассказать, как поработала летом во время командировки», — спросила Морозова. «Да что там рассказывать? Разве что то, что командировка оказалась очень утомительной», — призналась Галия. Белоусова, услышав это, недоверчиво хмыкнула. Сделав вид, что не услышала ее хмыканье, Галия сказала: «Работать на жаре совсем не то, что в кабинете сидеть прохладным, а особенно обидно работать там, где все отдыхают». Морозова покачала головой и спросила: «Но хоть впечатлений набралась новых?» «Ну это да, но мое главное впечатление – больше так надолго от семьи ни в какую командировку не уеду. Кстати, мой родственник привез в конце июля мою командировку, я его попросила. Ахмат, импозантный мужчина, привез, я передала в бухгалтерию. Все в порядке». И Галия, и Морозова очень много еще всего хотели обсудить, но обоим не хотелось это делать, пока Белоусова греет уши. Обе не сомневались, что она только и ждет, чтобы услышать что-то, что можно использовать против Галии. Так что на этом разговор завершили, и обе занялись своими обязанностями. У Галии уже лежали распоряжения Морозовой на столе, и она принялась над ними работать. И сама не заметила, углубившись в работу, как Белоусова вышла. Морозова тут же вскочила из-за своего стола и подошла к ней. «Ну, ушла, наконец», — сказала она, став около Галии. Галия тоже встала. «Так что, в самом деле было так тяжело в Болгарии?» — встревоженно спросила начальница Галию. «И молодец, что не стала ничего при Белоусовой рассказывать. Так с ней уже все давно ясно. Спасибо, что открыли мне на нее глаза», — сказала Галия. «Ну, а что касается Болгарии, то не все так было страшно, разве что по семье сильно скучала. Дети совсем маленькие, и муж один остался. Ну, муж, насколько я поняла, сам тебя выпихивал». «Это да, он у меня заботливый. Сказал, что я расширю кругозор, а это никогда не помешает. Радуйся, что не ревнивец какой, который шага из дому без него не дает сделать. Что вы, мы с ним друг другу полностью доверяем». Тут Галя вспомнила, что привезла Морозовой подарок, и тут же полезла в сумку, пока Белоусова не вернулась. А то она, если увидит, то потом растрезвонит по всем кабинетам, превратив небольшой презент во что-то грандиозное. «Это вам, розовое масло из Болгарии», — передала она Морозовой подарок. «Спасибо большое», — радостно отреагировала на флакончик начальница. Они обсудили все поездки Галии за следующие полчаса, забыв про работу. Как раз успели выговориться, когда вернулась Белоусова. Снова расселись по своим местам, и Галия вспомнила, что нужно же режиссеру позвонить по поводу журналов. Она их уже с большим интересом и сама просмотрела, радуясь, когда узнавала ту или иную итальянскую звезду кино. Особенно много было фотографий Софи Лорен, которую Галия особенно любила. Она даже решилась похитить один из журналов, что привез Фердаус, в котором особенно хорошие фотографии получились этой актрисы. Все равно их целая куча на несколько килограммов, хватит режиссеру и остального. «Семен Денисович, я так рада, что сразу вам дозвонилась», — улыбаясь, сказала Галия, поскольку от общения с Шапляковым у нее остались самые лучшие впечатления. «Ну, гонял ее по работе, так и что, он всех гонял, у него работа такая, иначе фильм не снимешь. У меня появились те журналы про кино, которыми вы интересовались. Москва, центральная студия документальных фильмов». Режиссер, услышав голос Галии, и обрадовался, и сразу же распереживался. Обрадовался, потому что не ожидал, что журналы появятся так быстро. Муж Галии говорил что-то про то, что ждать придется несколько месяцев. А распереживался, потому что вспомнил, как пришлось тесно пообщаться с КГБ по поводу той поездки в августе. Нет, все было предельно корректно, никто ему не угрожал, ни в чем его не подозревал, но это же комитет. И то, что его ни о чем не спросили про Галию в той поездке, не означало, что кто-то из членов группы сам все не растрезвонил. Они же тоже знали, что Галия тесно общалась с той шведкой, про которую так расспрашивали КГБшники, и пытались найти ее на пленках, отснятых группой. И ведь что обидно, с него взяли подписку о неразглашении, и он даже и спросить не мог других членов группы, не приходили ли к ним тоже офицеры КГБ по поводу той поездки. Ну и узнать, не сболтнули ли они чего лишнего про Галию. Варанкин, к примеру, только производит впечатление легкомысленного человека, а так болтать не будет, в нем он был уверен. А вот в Камалике и Степовике у него никакой уверенности не было. Первый трусоват, второй известный сплетник. Если они что-то сболтнули, то скоро Галия так весело разговаривать не будет, когда КГБ до нее доберется. Представив это, он нахмурился, и совесть начала мучить его еще сильнее. Он же даже предупредить ее не может, не нарушив подписку. Так и продолжая переживать, он договорился с ней, что завтра же вечером, поскольку сегодня занят по работе почти до 9, заедет к ней домой и заберет все журналы. И с тяжелым сердцем положил трубку. Москва, МГИМО. Регина Быстрова очень волновалась, когда шла в МГИМО в первый учебный день. Поводов у нее для этого было достаточно. Прежде всего она опасалась, что до студентов какими-то путями дойдут слухи о ее позорном отчислении из МГУ. С таким пятном на репутации, понятное дело, легко ей учиться не будет. Дальше, конечно, она волновалась за свои иностранные языки. Английский она прилежно зубрила все лето, по 10 часов в день, аж иногда казалось, что мозги вот-вот закипят. Но ее же предупредил капитан Мельников, что там многие студенты и за рубежом язык изучали, не то что она по учебникам зубрила. Не окажется ли на первом же занятии, что ее знания просто позорны для второго курса МГИМО? А ведь с этого же курса еще и второй язык начнется. Придя в аудиторию, она робко села на свободное место на втором ряду. Сидевшая ближе всего к ней худая рыжеволосая девушка удивленно на нее глянула и спросила: «А ты точно аудиторию не перепутала?» «Нет, я новенькая, из МГУ перевелась». Вот даже как, оценивающе посмотрела на нее девица, и придя к каким-то своим выводам, протянула ей узкую ладонь. «Марина, Регина Быстрова, очень приятно». Ее порадовало, что девушка никак на ее имя и фамилию не отреагировала, явно не знает ничего про нее, хоть бы так и дальше оставалось. А затем рядом с ней внезапно уселся симпатичный парень, сказав: «Привет, я Дмитрий, а ты у нас что, новенькая?» «Москва». Диана дозвонилась до Артамонова, и та с радостью согласилась встретиться сегодня через 2 часа. Погода внезапно испортилась, полил дождь, и они беседовали, сидя в «Волге» майора КГБ. «Ну как отдохнула, Диана?» – спросила Мария, с любопытством вертя в руках подаренную ей помаду. «Чудесно отдохнула», – радостно ответила та. «Никто не пытался тебя в плен взять в этот раз», – усмехнулась Артамонова. «Ну ницца, к счастью, все же не Венесуэла или Колумбия, так что обошлось», – ответила Диана. «Но народ там, конечно, в августе собирается очень интересный». Артамонова тут же отложила помаду в сторону и с любопытством посмотрела на нее. «Были там 2 офицера, один из немецкой армии, другой из бельгийской. Обсуждали ядерную зиму, что может наступить, если американцы при помощи ядерного оружия станут останавливать советскую армию, когда она начнет наступать на Западную Европу». «Ядерную зиму», — явно удивилась Артамонова. «А они объяснили, что это такое. Один из них считает, что если в ходе ядерной войны США и СССР взорвать 1000 боеголовок, то в атмосферу поднимется столько пыли, что наступит зима, причем на несколько лет. Другой, в принципе, и не против был. Они еще обсуждали вулкан Кракатау, было там типа какое-то извержение, после которого в мире наступили холода». «Так, это очень интересно», — сказала Артамонова, взяв блокнот и ручку. «Давай лучше весь этот разговор воспроизведи, но сначала опиши этих офицеров. Имена, звания, род войск, и остальные разговоры тоже запишем». Диана подробно вспоминала все разговоры, что вели при ней Михаил и Жан, как с друг другом, так и с Халимом. Только про Халима ни слова не говорила, как они и решили с Пашей. Описывала так, словно они друг с другом разговаривали. Артамонова сосредоточенно записывала, изредка что-то уточняя. «Я хотела еще уточнить», — спросила Диана, когда они закончили, — «по той информации про шведку, что я вам передавала. Жена моего брата, Галия, что мне рассказала о ней, с ним сейчас приехала в Москву из Паланги. Можно все же как-то не задавать ей вопросы по этому поводу, чтобы она не догадалась, что это я рассказала. Не волнуйся, Диана, я помню данное тебе обещание. То, о чем она со шведкой беседовала, Ты нам и так рассказала, так что мы вообще ее тревожить не будем никак. А тебе спасибо еще раз за проявленную бдительность. А удалось найти эту самую шведку на пленке, что операторы снимали из группы Галии. К сожалению, Диана, об этом мы с тобой не можем говорить. Это следственные действия, к которым и меня не обязаны допускать, если дело не мне передано. Жаль, скорчила недовольную рожицу Диана, было бы здорово вражеского шпиона поймать. Успеешь еще, улыбнулась Артамонова. Москва, МГУ. После первой лекции все разбились по группкам, говорили и не могли наговориться. Это то совершенно особенное ощущение, которое помнят все, кто получал высшее образование. Только после длинных каникул, встречаясь с сокурсниками, понимаешь, кто из них действительно запал к тебе в сердце. Иногда и вовсе вроде бы по общению с человеком не скучаешь, а увидишь вот так в начале сентября, и искренне радуешься. Значит, не хватало его на самом деле. Однокурсницы со мной, кстати, некоторые и заигрывали, хвалили мой новый костюм. Одна даже сказала, что я в нем, как кинозвезда выгляжу. Ну да, есть такое свойство у костюмов за сотню баксов. С учетом инфляции в 21 веке такое уже будет за 1000 стоить. Дианка не поскупилась. Ираклий, улыбаясь во все зубы, предложил: а давайте сегодня всем курсом в ресторан завалимся. Но так радикально отмечать начало учебного года, конечно, большинство не было готово. Это у моих строитрядовцев сейчас было денег выше крыши даже по московским меркам. А многие на курсе сейчас ждали с нетерпением первой стипендии, поиздержавшись за лето. Не все, к сожалению, когда нуждаются в деньгах, бегут подрабатывать, чтобы решить эту нужду. Некоторые, и я никогда этого не понимал, просто урезают свои издержки, начинают экономить на нормальном питании, на одежде, на дружеских посиделках, и загоняют себя в намного большие проблемы, чем если бы просто нашли подработку. Да, подрабатывать утомительно, зато много с людьми общаешься, что полезно для психики, одет, сыт и сам себя уважаешь, что нашел способ решить свои проблемы. Тем более сейчас не 90-е, когда безработица впервые свирепо укусила бывших советских людей. Видов подработки множество, в особенности для студентов. Я, конечно, сразу же согласился. Договорились, что нагрянем в 6 вечера в пивной бар «Пльзень». Ираклий уверял, что в понедельник в это время там не будет проблемы с местами. В прошлой жизни этот бар как-то мимо меня прошел. Понятно, в принципе, Москва огромная, а я всегда любил больше работать, чем по злачным местам ходить. Так что решил, что пора исправляться. Тем более немножко пива не так и страшно, это не водку хлестать. Всего набралось человек 20 с курса, что согласились пойти. Отсидел еще одну пару, а потом решил свинтить. Надо все дела, накопившиеся до 6 вечера, постараться решить. Ну если и даже не решить, то составить план их решения. Только в коридор вышел, а мне навстречу Жанна Лупьян, комсорг наша. Нахмурилась было, уже рот открыла, видимо, чтобы повелеть мне вернуться в аудиторию. Видимо, какое-то объявление пришла делать. Но внезапно рот захлопнула и, кивнув, просто мимо прошла. Приятно, блин. То ли вспомнила про мое свободное посещение, то ли костюм ее впечатлил. Или вообще дело в том, что я уже кандидат в члены КПСС и вышел из-под ее юрисдикции. Прежде всего я поехал к Бортко. Собчан еще несколько дней точно будет в отпуске. Насколько я помнил, значит, только от Бортко и узнаю, как наши дела. Конечно, успокаивало то, что если бы было что-то совсем плохое, то меня в воскресенье вечером бы потревожили дома после приезда из деревни. Но тем не менее, нужно заехать и выяснить, на каком мы свете. Михаил Жанович был на месте. Сразу отметил, что он загорел, хотя в отпуске и не был. Ну так пляжи и в Москве имеются. И костюм новый у него тоже, как и у меня. И он, первым делом, пожав мне руку, тоже мой новый костюм отметил. Какая ткань интересная и пошив. И это что, такой хороший костюм в Паланге можно купить? Думаю, вряд ли. Мне сестра его из Италии привезла. Подняв брови, он кивнул уважительно, и мы вышли из кабинета, направляясь на улицу. Нечего нам свои дела в его кабинете обсуждать. Береженного Бог бережет. У Сатчана в кабинете еще как-то спокойнее себя чувствуешь, он все же зам. А Бортко уже должность посерьезнее занимает, за ним и пригляд может быть особый. Ну и раз Захаров сам бережется и предпочитает на улице дела наши обсуждать, то есть в этом смысл. Вышли на улицу, свернули в ближайший тупик, и Бортко перешел к делам, сказав: В Москве у нас все, к счастью, тихо, мирно. А по Крыму как? Не упирался Николаенко? Нет, как ни странно, ни малейшего противодействия не оказывал. Беспрекословно согласился даже и с махинациями по разбавлению вина завязать. Так-то глядя на его морду уголовную, и не понять, откуда может быть такое смирение. Видимо, дядя его крепко на него надавил, предположил я, и он, наверное, понимает, что пока дядя с нами, шансов у него выкрутиться из наших условий нет. Это меня очень радует, потому как дела он вел до этого очень неаккуратно. А как вам глянулся этот Степан, которого Мещеряков подтянул к нашим крымским делам? Хорошо глянулся, кивнул Бартко, солидный такой мужик, степенный, и хватка у него основательная. Он на Николаенко сразу как бульдог насел, пообещал мне приглядывать за ним и, если что, сразу сигнализировать. А когда у нас следующее совещание? Надо же успеть подготовиться. Думаю, в ближайшие дни. Захаров пока что не называл точную дату, но до конца недели точно проведем. На этом мы с ним попрощались, и я решил, что теперь самое время поехать к Янову. Договорились мы с ним, что я сразу после возвращения к нему заеду, и мы обговорим формат дальнейшего сотрудничества. Ионов, как всегда, был на месте. Поприветствовал меня с очень радостным видом. Ну что, Паша, отдохнул, набрался сил. Продолжим сотрудничество, конечно, Константин Сергеевич. Снова по четвергам вас устроит после 4, вполне. Посмотри, Паша, я вот для тебя уже и примерное расписание накидал на сентябрь. Я глянул, заводы, в основном, но что удивило, в списке был и наш пролетарский райком. Это что, получается, я буду для Бартко и Собчана лекцию читать, что ли, скоро? Глава 21. Москва, посольство ГДР. Йохам Баум, куратор от Штази в посольстве в Москве, ждал сегодня с интересом гостью, о приходе которой его предупредили из Берлина. Луиза Буркхарт, их юный агент, у которой будет особое задание, достаточно необычное. Все же обычно в СССР агенты Штази работали по более простой схеме, но и выгода, если все сработает, может оказаться очень большой. Стоит только этому Ивлеву начать рассказывать своей любовнице разные кремлевские секреты, как карьера Баума резко пойдет вверх, потому что именно он будет основным куратором Луизы во время ее учебы в Москве, значит, и первые сливки снимет именно он, отправляя ценную информацию в Берлин. Луиза пришла к 11 утра, как его и предупреждали из Берлина. Он с любопытством рассматривал девушку, красивая, с правильными чертами лица, наверняка и умная, раз прошла сложную систему отсева среди абитуриентов ГДР, желающих учиться в одном из самых знаменитых университетов мира. Значит, так, Луиза, перешел он к делу после того, как они поздоровались, и он предложил ей присесть напротив своего стола. Запомни, что в этом деле нам интересна прежде всего информация. Мы ни в коем случае не собираемся вербовать этого молодого человека, шантажируя вашими отношениями, или рушить его брак. СССР и ГДР близкие союзники, такие действия не отвечали бы духу нашего союза. Но, ты же сама понимаешь, что далеко не все, что нам интересно, наши союзники нам сообщают. У СССР огромное количество интересов по всему миру, это самая крупная страна в мире. И человек, работающий в Кремле, может знать кое-что из того, что наши союзники нам не говорят. Понимаешь, конечно, комрад Баум, с серьезным видом кивнула девушка, мне все так и в Берлине говорили. Еще важный момент, постарайся не влюбиться в этого русского. Помни, что это ты охотник, а он жертва, не наоборот. Да и в мыслях не было, возмутилась девушка. Так это и не на уровне разума, это на уровне эмоций, улыбнулся Баум, поэтому надо себя постоянно контролировать. Разведчиков часто посылают иметь дело с очень незаурядными людьми, а они поневоле вызывают симпатии. Поэтому следи за тем, чтобы симпатии не переросли во что-то более опасное. Если так вдруг случится, лучше сразу сообщи нам об этом, и мы просто отстраним тебя от этого дела. Найдем для тебя что-то другое, и никаких обид, никаких упреков, что ты не справилась. Понимаешь? Понимаю. И все же я постараюсь справиться. Упрямо тряхнула копной волос девушка. Молодец, что так серьезно относишься к своему заданию, добродушно улыбнулся Йохам. И вот что еще, по всем важным вопросам обращайся ко мне, не стесняясь, не только в том случае, если все идет по плану, и хочется сообщить о положительных результатах. Появились какие-то проблемы по заданию, Заходи, может, вместе что-то да придумаем. Хорошо, комрад Баум. Послушно кивнула девушка. Молодец, тогда приступим к деталям твоего задания. Вот фотография Павла Ивлева. Не очень качественная, но что уж получилось сделать. Луиза взяла протянутую ей фотографию и с интересом ее изучила. На самом деле, хоть Ивлева удалось сфотографировать только при движении по улице, узнать его по ней было довольно легко. Вы учитесь на разных курсах, в этом есть определенная проблема. Постарайся пересечься с ним в столовой, наверняка ее он должен посещать. Не так и сложно пройтись с подносом по столовой и постараться найти его. Дальше просто можешь спросить, свободно ли у него, присесть рядом и завязать общение. Хорошо, кивнула Луиза, не отрывая взгляда от фотографии. Еще хороший вариант познакомиться с ним, найди на факультете главу Союза свободной немецкой молодежи Мартина Нойлера. Насколько нам известно, он является близким другом Ивлева, и даже снимает квартиру в одном доме с ним. Познакомишься с ним, будет хороший шанс через него познакомиться с Ивлевым. Понятно. Ну тогда действуй. И не забывай про учебу. Отпустив Луизу, резидент разведки ГДР в Москве задумчиво кивнул. Девушка произвела на него самое положительное впечатление. У нее однозначно есть сила воли, и она действительно хочет добиться результата, а не согласилась в Берлине на предложение Штази из-за слабохарактерности. И такой резидент тоже видел, когда люди просто боялись отказать Штази, а никого энтузиазма к работе не испытывали. Толку с таких агентов было очень мало. Жаль, конечно, что нельзя ей сказать, что Мартин тоже агент Штази. Не настолько критичная ситуация, чтобы идти на это. Впрочем, такая красивая девушка точно сможет обаять и Мартина, чтобы добиться своих целей. Москва. После Иоаннова я поехал в следующий пункт по своему плану, в редакцию газеты «Труд Гниной». Поручение от Захарова написать цикл статей про комбинаты общественного питания есть, надо его выполнять. И не только потому, что он на ближайшей встрече вспомнит и спросит про него, но и потому, что я, фактически, сам на него напросился. По самым разным причинам. Во-первых, хочется, после того кошмара, что я лично видел в детском саду, где детей в наглую объедали поварихи, помочь поменять систему общественного питания к лучшему. А для этого надо внимательно следить за его реформой. Ничего хорошего, если одну систему, в которой можно воровать у детей, поменяют на другую, где эта возможность останется. Так что я буду не только пропагандировать реформу в своих статьях, но и постараюсь ознакомиться со всеми изменениями, и в случае, если увижу слабые места, тут же буду докладывать Захарову, чтобы он их исправлял. Все необходимые полномочия у него есть. Во-вторых, чем больше статей в труде опубликую, тем быстрее вступлю в Союз журналистов СССР. Что тянуть-то? Сразу мои гонорары подрастут, и в газете, и на радио, и наверняка там и другие бонусы будут. Возможно, членство там станет хорошим подспорьем, чтобы вступить побыстрее и в Союз писателей СССР, про который говорят, что в нем еще лучше, чем в Союзе журналистов. В-третьих, успешная реформа системы общественного питания в столице положительно повлияет на позиции Захарова. Не понравилось мне, что недавно его чуть не сняли. Надо укреплять его положение, а то для нашей группировки замены ему нет. Да даже если его послом назначат куда-нибудь в Канаду, нам-то что с этого? Все рычаги в столице будут утрачены, и риски вырастут существенно. Но прежде чем ехать к Гниной, притормозил на обочине, где продавались тележки баранки. Огромные, румяные, с пылу, с жару. Пахли они так, что я одну тут же поломал и съел, прежде чем дальше ехать. Вера Гнина тоже баранки заценила. Едва я вошел в кабинет к ней, как она тут же принюхалась, несмотря на то, что вроде была занята тем, что приветствовала меня после отпуска. Пришлось доставать бумажный сверток и вручать ей. Она его тут же распаковала и так радостно ахнула, словно я ей жемчужное колье принес, а не связку баранок. Обменялись парой фраз по поводу прошедшего лета, и я перешел к делу. Вера, мы договаривались в июле, что после отпуска я опубликую серию статей по поводу реформы общественного питания для детсадовцев и школьников. Я готов начинать. Ага, помню. Но времени прилично прошло. Ну и в любом случае я сама тебе фоторепортера выделить никак не смогу. Не мой уровень. Значит, нам нужно к Силину идти. Если он на месте, то давай и пойдем. Расскажешь мне по пути, все ли мои статьи вышли. Гнина кивнула и первой в своем стиле «догони, если сможешь» рванула к двери. Уже когда вышли, сказала, все вышли. Первый, как и просил, пустили ту статью про вьетнамского летчика, раз уж Тяжельников на этом настаивал. Кстати, напомни тебе пару мешков с письмами потом отдать, когда от Силина придем. Место у меня в шкафу занимают. Но зато видишь, какой энтузиазм твои статьи вызывают у трудящихся. Чтобы попасть к заместителю главреда Силину, пришлось минут 10 посидеть в очереди. Но потом, едва он освободился, мы сразу же зашли к нему. «Здравствуйте, Владимир Семенович», поздоровался я с ним, «вот, пришел по поводу той договоренности, что достигли в июле, по поводу освещения реформы комбинатов общественного питания». «Да, там же Захаров просил посодействовать, как же, помню», кивнул мне Силин, пожимая руку. «Что от меня требуется? Дать фоторепортера приличного, и я хоть сейчас могу с ним на ближайшие комбинаты отправиться. Адрес у меня есть, только позвоню и предупрежу их, что мы приедем. Фоторепортера могу дать, конечно, хоть прямо сейчас, но рекомендую хотя бы завтра, а лучше даже послезавтра, к ним поехать, чтобы дать им время красоту навести. Если прямо сейчас позвоните и сразу приедете, они там напугаются до инфаркта, а ведь вы туда поедете им помогать, а не высмеивать в фельетоне». «Тоже верно», — согласился я с ним. «Хорошо, тогда прошу выделить фоторепортера на завтра, а сразу как выйду от вас, им и позвоню, предупрежу, пусть наводит там красоту. На послезавтра уже никак, вот-вот Захаров может спросить, когда первая статья выходит». «Хорошо, договорились», — согласился с последним аргументом Силин. «Кстати, уже время обеда. Может быть, спустимся в нашу столовую и за обедом уточним все детали, а уже после им позвоните». Судя по выдающемуся вперед пузу замглавреда, пропускать обеды он не привык. Ну и мне не было смысла отказываться. Кормить тут точно должны хорошо, а мой желудок уже немного подзабыл про съеденную в машине баранку. Она, скорее, даже аппетит мой разбудила. Спустились в столовую, пройдя в отдельную комнату для начальства. Там не было нужды стоять в очереди со всеми, к ней была прикреплена отдельная официантка, которая дала нам меню и приняла наш заказ. Отпустив ее, Силин сказал: «Пожалуй, пошлю с тобой, Павел, завтра Синицына Петра Владимировича. Один из самых лучших наших фоторепортеров, начинал работать в фотохронике ТАСС, а к нам пришел пару лет назад. Сотрудничает также с общественно-политическим изданием «Советский Союз», который выходит за границей, сам понимаешь, что это уровень. И в прошлом году, кстати, его фотография маленькой девочки у фонтана получила главный приз на международной выставке в Варне». «Впечатляюще», — согласился я. «Он сейчас на выезде, так что я ему дам твой домашний телефон, он тебя вечером наберет. Только желательно не раньше 9 вечера, мы сегодня с однокурсниками отмечаем начало учебного года, так что я поздно дома буду», — попросил я его. «Хорошо, передам ему. Может, еще какое-то содействие нужно оказать, чтобы товарищ Захаров точно остался доволен?» «Ага, Силин очень заинтересован в том, чтобы все у нас прошло без сучка и задоринки. Надо этим пользоваться, нечего стесняться. Есть кое-что, в чем нужна помощь. Было бы неплохо собрать подборку материалов по злоупотреблениям в отношении питания детей при действующей системе общественного питания. Различные вопиющие случаи воровства в столовых поварами и администрации учебных заведений, наподобие того, что я сам в фельетоне недавно освещал. Хочу в первой статье особый акцент на это сделать, чтобы было понятно, что эта система содержит в себе многочисленные пороки, и от нее нужно избавляться. В идеале собрать такие статьи не только в «Труде», но и в других газетах. Не проблема. У нас постоянно студенты старших курсов МГУ стажируются, отправим их в архив», — кивнул Силин. «Послезавтра уже будет готово». «Отлично. А то я сам думал этим заниматься, а ведь время не резиновое». Из столовой вернулись в кабинет к Ганиной. Она меня пустила к своему телефонному аппарату, а сама, пока я набирал номер, найдя его в блокноте, вытащила из шкафа два огромных мешка с письмами трудящихся. Вот же, блин, сколько этого добра накопилось за полтора месяца. Кажется, мои статьи, оставленные на публикацию на август, затронули какой-то нерв у людей. Дозвонился до директора комбината общественного питания, который Захаров рекомендовал первым посетить. «Игнат Тимофеевич, я звоню по поручению товарища Захарова из горкома. Ивлев моя фамилия. Товарищ Захаров велел несколько статей написать про систему комбинатов, что сейчас создается в столице, и сказал начать именно с вас, вам он особенно доверяет. польщены, рад слышать. Тогда мы завтра к обеду подъедем к вам с фоторепортером, встретите внизу в 13:00. Отлично. Решив этот вопрос, вздохнул, глядя на два мешка с письмами, попрощался с Ганиной и поволок их к машине. Я и раньше, конечно, с мешками писем ходил, но в этот раз целых два мешка вызвали все же проблемы на проходной. Наверное, вахтер испугался, что я там пишущую машинку припрятал среди писем. Обижаться не стал, позволил ему порыться в этих мешках всласть, пусть и на будущее запомнит, что у меня там ничего нет ценного. Увидев, что там только письма, и на каждом мое имя и фамилия, как и в пропуске, он меня не на шутку зауважал. Теперь, похоже, будет вставать, когда я в газету буду приходить по делам. Закинул мешки в багажник машины и задумался. Есть пару часов еще свободных. Пожалуй, раз на комбинат общественного питания я не еду, надо наконец съездить на комбинат железобетонных изделий. Тот самый, на который я долго не мог попасть из-за того, что туда Дружинина устроилась профоргом. Теперь от нее Захаров, наконец, избавился, и туда не то что можно съездить, туда нужно съездить. Мало ли как там дела идут, может уже и какие-то проблемы накопились, а я и не знаю. Нашел автомат неподалеку от труда и набрал директора. Повезло, он оказался на месте, и сразу меня и вспомнил. Договорились, что я скоро подъеду, а он мне пока пропуск выпишет на проходную. Иван Николаевич не только выписал пропуск, но и прислал своего заместителя, Сергея Васильевича, встретить меня на проходную. Поздоровавшись с ним, я сразу спросил: «Ну что, рады небось, что избавились от Дружининой, а вы про нее тоже слышали?» Вздрогнув, спросил он: «Не женщина, а кошмар какой-то. Так что вы правы, очень рады, что она на повышение ушла. Не знаем только куда, впрочем, не очень и хочется. Буду вполне рад не услышать больше про нее ни разу до конца своей жизни». Я только хмыкнул. В приемной у Ивана Николаевича было пусто. Не удивлюсь, если он всех разогнал в ожидании моего приезда. Секретарша подскочила с места, когда мы с Томским зашли в приемную, и сразу же побежала открывать нам дверь. Баклашев тоже встал со своего места, когда мы вошли, и поздоровался с нами обоими за руку, прежде чем предложил присесть. «А Пигорева не будет?» – спросил я. «Будем просто обсуждать те вопросы, которые и его касаются, чтобы потом не дублировать». Кивнув, Иван Николаевич нажал кнопку на селекторе и сказал секретарше: «Леночка, Пигорева срочно к нам, для всех остальных меня нет». Пока ждали главного инженера, спросил: «Как у вас в целом дела на комбинате? Есть какие-то проблемы, где нужна наша помощь?» «Да вроде бы и нет», — пожал плечами директор, и замдиректора тему развивать тоже не стал. Дмитрий Иванович пришел буквально через несколько минут и тоже, поздоровавшись со мной, присел рядом за стол. «Ну что, товарищи», — сказал я, — «в прошлый раз мы обсуждали идею создания участка, на котором будут изготавливать бетонную плитку, пригодную для обустройства декоративных тротуаров, желательно разных цветов, чтобы можно создавать из плиток разного цвета красивые узоры. На какой стадии сейчас эта идея?» Директор посмотрел на замдиректора, тот на главного инженера. Пигорев, поняв, что никто кроме него отвечать на вопрос не собирается, откашлялся и сказал: «С технической точки зрения особых проблем нет. Это если, конечно, не заострять вопрос качества». «Нет, как раз вопрос качества является первостепенным», — покачал я головой. «Нам нужна такая плитка, чтобы ей можно было пешеходные дорожки около Кремля мостить, и никаких проблем с ней не было и через 10 лет. Иначе, сами понимаете, кому будут задавать вопросы о том, почему она рассыпается на части, и кто это будет делать?» Директор нервно сглотнул. «Ну, если так ставить вопрос», — вздохнул Пигорев, и, сняв очки, начал их протирать большим носовым платком, который достал из кармана штанов, — «то нам понадобится серьезное оборудование. Думал, что просто будем вибролитием ее делать, всего-то тогда и нужно бетономешалки поставить, формы закупить да вибростол. А если вот так, чтобы она точно долго не разрушалась, тогда нужно вибропрессование. Тут и термокамеру надо закупать, и вибрационный пресс. Причем, если нам нужно большие партии делать, то размеры термокамеры и вибрационного пресса тоже нужны солидные. Будем плитку уплотнять, а после высушивать при высокой температуре и влажности. Сочетание вибрации и давления даст нужную прочность. Нужное нам оборудование производится в СССР, Или нужно искать импортное? А что, есть возможность достать импортное? Сразу оживился замдиректора, впервые вмешавшись в наш разговор. Есть, но это займет больше времени, ответил я. Давайте тогда лучше импортное. Не хочется постоянно в простое стоять из-за ремонтов, сказал Пигорев. В ГДР делают хорошее оборудование по этой части, и в Венгрии. То есть годится и то, спросил я. Да, оба варианта очень неплохие, сказал инженер. Отлично, тогда подготовьте технические характеристики, а потом наберите меня на домашний телефон, когда будет готово, и я подъеду. Постараемся выбить для вас это оборудование. А на какой объем производства нам рассчитывать? Спросил меня директор. Рассчитайте по максимуму. Продукция, сразу вам скажу, будет очень востребованной. Дефицит из дефицитов. Так что если есть возможность уплотниться и организовать свободный цех, то в него поставим. Если нет, то одновременно рассчитывайте и строительство цеха. Это тоже постараемся профинансировать. Или у вас и свои резервы есть на строительство. Нам нужно это будет более детально втроем обсудить. Надо бы сначала прикинуть по предприятию, есть ли где резервы для уплотнения, сказал директор. Тогда сделаем так. Импортное оборудование, само собой, это дело нескольких месяцев. Вполне можно успеть новый цех построить за это время. Давайте тогда начнем с него. Рассчитывайте по максимуму и передавайте мне список оборудования с детализацией. А по площадям для него давайте я уже на следующей неделе подъеду, и тогда и определимся. Так вас устроит? Все их устроило. На этом встречу и завершили. Да, раз главный инженер рекомендует, будем импортное оборудование брать. Увы, но он прав. Ракету в космос можем отправить, а сложное оборудование иногда выпускаем в таком состоянии, что оно постоянно ломается. Помню, что в последние годы СССР, чтобы решить эту проблему, придумают госприемку. Но сделана эта реформа Горбачева будет точно так же, как и все остальные, оказавшись нежизнеспособной. Смысл от этой госприемки, если инженеры из нее сидят на том же заводе и премии получают от руководства завода, заортачишься, завернешь слишком много брака, и все, остался без премии. Раз объяснишь жене, почему ты такой принципиальный, два, и начнешь как все остальные делать, закрывать глаза на брак. Кому понравятся постоянные скандалы из-за безденежья? С комбината жби поехал сразу домой. Впечатление, конечно, от посещения комбината осталось гнетущее. Сидят все трое передо мной, и ни малейшей инициативы в глазах что-то делать. Ну, начинают шевелиться. А сами по себе, ну чего тебе от нас надо, товарищ Ивлев? Ну ладно, не впервой подгонять тех, кто своей инициативы не проявляет. Хотя, конечно, гораздо приятнее работать с тем же Савельевым с автобазы Маспромтранса. Ему только намекни на какую-то возможность, он с тебя не слезет, пока обо всем не расспросит, и тут же воплощать в жизнь начнет. Или Марьяна из типографии, как только к власти пришла, скорость издания новых книг увеличилась в два раза. Не то что, когда Ганин там спал за столом в рабочее время, изображая директора. Да уж, кадры решают все. Приехав домой, загнал машину в гараж и вернулся домой. Все было в полном порядке, парни спали, Тузик бдил, охраняя их, няня варила кашку для малышей, панда так самозабвенно дрыхла на подоконнике, что даже глаза не открыла, когда я подошел. Никаких записок ни от кого на холодильнике не было. Ну это ненадолго, скоро все прознают, что я в город вернулся, и начнется жара. Вызвал такси, чтобы отправиться в бар «Пельзень». Пиво немножко выпить с однокурсниками будет приятно, а еще приятнее пообщаться с ними. Глава 22. Москва, Лубянка. Подполковник Кутенко, возглавив новый отдел, был по горло в делах, но вовсе не выражал по этому поводу какого-то недовольства. Такая ответственная должность была его давней мечтой, и он рвался проявить себя. Так что он был готов работать хоть круглые стуки, лишь бы здоровье позволяло. В то же время у него были хорошие учителя, которые учили его, что, чрезмерно утомившись, можно прозевать что-то действительно важное. Поэтому каждые два часа он вставал, подходил к окну и прокручивал, стоя, в голове все, что произошло за это время. С особым упором на то, было ли в потоке информации, что была им получена за этот период, что-то действительно ценное, что нужно во что бы то ни стало раскручивать дальше, отложив на время все остальные дела. За прошедшие три часа к нему зашло три сотрудника с отчетами, и было получено поручение от генерала Камлина, начальника первого управления. Так, по поручению меры приняты в полном объеме. Дальше. Беседа с майором Муравьевым. Отчет о встрече с агентом, поваром в британском посольстве. Ничего интересного, не та у него позиция в посольстве, чтобы хоть что-то разузнать. Не приходят британские дипломаты на кухню, чтобы в присутствии нанятых советских граждан свои секреты обсудить. Но раз в месяц встречаться с агентом все равно надо, мало ли он все же что-то ценное раздобудет. Дальше. Беседа с майором Клинкиным. Тот встречался с агентом, работающим шофером в японском посольстве. Еще большая безнадега. Не удалось пропихнуть японцам кого-то, кто знает японский язык. Этого сейчас потихоньку натаскивают в японском, но когда еще он начнет понимать, что при нем говорят, уж очень это сложный язык. Так что потенциал тут есть, но когда выстрелит, еще неизвестно. Дальше. Беседа с майором Артамоновой. Отчет о встрече с агентом Скворец. Тут уже намного интереснее, не так часто советские граждане регулярно отчитываются по возвращении в страну о беседах с офицерами НАТО. Ценный агент, а лежащая в личном деле почетная грамота от Андропова за итальянское дело только подчеркивает его потенциал. Так что этой беседе он и уделил основное внимание. То, что немецкие и бельгийские офицеры, на которых теперь завели личные дела, в курсе советской наступательной доктрины в случае войны в Европе, удивительным делом не было. Достаточно было хоть из космоса, хоть на основе более привычных разведданных оценить размер советской танковой армады на ближних подступах к границам НАТО, и все становилось тут же понятно. Но его очень заинтересовало странное понятие, что было использовано в разговоре натовских офицеров, ядерная зима. Не слышал он раньше такого никогда. Майор Артамонова призналась, что сразу после разговора съездила в спецхран, но его сотрудники не смогли ей подсказать ни одного источника, в котором бы упоминалось о ядерной зиме. Но он сам сразу оценил потенциал этого понятия для советской пропаганды. А что, если эту идею развить, чтобы еще больше напугать население западных стран? Пусть они со страшной силой давят на своих политиков, чтобы те переставали спонсировать гонку вооружений. За такую идею, если ее правильно реализовать, можно и полковником досрочно стать, тем более что новая должность позволяет это сделать. С нее вон, Воронин, вообще генералом в Киев уехал. Но все же перед тем, как идти к Камлину с этой идеей, сперва нужно выяснить, кто же придумал эту концепцию ядерной зимы. Мало ли, был какой-нибудь скандал по этому поводу в научном сообществе, и идею высмеяли. В этом случае вместо пропаганды получится какой-то пшик, а Кутенко вовсе не хотел выглядеть в глазах руководства автором какого-то пшика. Ему нужен был только успех. Отходя от окна по итогам размышлений, он решил, что нужно озадачить всех сотрудников, у которых в агентах есть ученые-естественники, беседами с ними на эту тему. Если был такой скандал в их среде, они точно о нем знают. Да, и еще стоит послать запрос резидентам по посольствам в западных странах. Пусть выяснит у своих агентов ученых, может быть, им это понятие известно. Зазвонил телефон. Кутенко взял трубку. Глеб Петрович, это Дорохов. Для вас есть поручение от генерала Вавилова. Подойдите, пожалуйста. Москва, Лубянка. Майор Румянцев искренне радовался, что он работает в управлении разведки, а не контрразведки. Когда 1 сентября, в субботу, неизвестный взорвал бомбу в мавзолее, всех контрразведчиков до единого вызвали на работу, а вот разведчиков не тронули. Не то чтобы он устал, только же из отпуска вышел, но смысла в таком вызове было бы все равно мало. Не верил он, что это вражеский шпион взорвал бомбу, сам при этом убившись. Свой это был идиот, и никаких связей с западными разведками найти и не удастся, потому что их и нет. Своеобразное джентльменское соглашение между крупными разведками стран НАТО и СССР прекрасно работало. Мы не убивали и не взрывали на их территории их граждан, а они на нашей. Ну а что подкидывали денег разным политическим активистам, часть из которых переходила определенные рамки иногда, так это другое. Главное, что СССР однозначно не просила, к примеру, красные бригады кого-то убивать или похищать. Просто поддерживала отношения с организацией с дружеской ориентацией, учитывая, как разгулялись в Италии неофашисты. Те же имели мощную поддержку от США, вот и надо было их уравновесить коммунистами. Другое дело, удалось ли бы заключить такое джентльменское соглашение между СССР и странами НАТО, если бы не память о Великой войне, в которой тесно сотрудничали бок о бок, сражаясь с гитлеровской Германией и ее сотрудниками. Но это уже сентиментальные размышления, которым Румянцев ни в коей мере не хотел предаваться. Так что выходные он провел очень хорошо, получилось насладиться, вполне возможно, последними теплыми днями. Зазвонил телефон. Румянцев снял трубку и сразу узнал голос нового начальника отдела. «Олег Петрович, зайдите ко мне», — сказал он. Через минуту Румянцев уже заходил в кабинет Кутенко, благо тот был рядом. Начальник выглядел необычно, словно привычное хладнокровие ему изменило. «Павел Ивлев, насколько мне сказали, ваш же агент, верно?» — сходу спросил он его. «Все верно, товарищ подполковник. Бросьте, давайте без званий. Вызвали меня лично к Вавилову. Он велел попросить организовать лекцию внеочередную за авторством этого самого Ивлева. Вот почему Кутенко такой взъерошенный, наверное, впервые к Вавилову в кабинет попал», — догадался Румянцев. «Ну что же, когда ты куратор Ивлева, это не только неприятности во время отпуска, но и приятные бонусы во время работы. Кутенко теперь меня точно выделит среди остальных. Ради других агентов его к такому высокому начальству не вызовут. Максимум раньше в кабинете генерала Камлина побывал. Так что вакансия заместителя отдела может оказаться ко мне ближе, чем я думал. Глеб Петрович, немедленно свяжусь с Ивлевым. Подскажите только, по какой теме нужно провести эту лекцию? Ну сами понимаете, все взбудоражены этим взрывом в мавзолее. Явно это был террористический акт. Но про это, конечно, Ивлеву рассказывать нельзя. Просто поручите ему прочесть лекцию про терроризм и как с ним лучше бороться. Хотя я лично и не понимаю, как он такую тему осилит. Ну, обычно он неплохо справляется, дипломатично сказал Румянцев. Разрешите выполнять, Глеб Петрович? Да, поспешите, ему же еще эту лекцию нужно будет готовить. Не нужно нам получать втык от Вавилова за промедление. Москва. Посетить бар «Плезень» в таком составе оказалось хорошей идеей. Места в нем действительно были, и нам даже удалось уговорить нескольких человек пересесть в другое место, чтобы мы могли сдвинуть столики и усесться все вместе. Никакой агрессии, причем, наши просьбы не вызвали, люди отнеслись с полным пониманием, что молодежь хочет отпраздновать начало учебного года. Правда, смысла садиться всем вместе не оказалось никакого. Живая музыка не давала услышать никого дальше соседа, а в редкие перерывы просто тосты говорили. Ну ладно, пообщался с Булатовым и Ираклием. В основном они меня расспрашивали, правда, про поездку в Германию. Приехал домой после встречи, только вышел из такси, смотрю, Мартин идет, мрачный какой-то, заметил меня, немного ожил. Поздоровались. Прикинул, что мы почти месяц с Берлина не виделись. «Ты откуда так поздно?» – поинтересовался Мартин. «С одногруппниками устроили посиделки в ресторане, после лета новости обсудить», – объяснил я. «А ты сам как, со свидания идешь, а чего тогда мрачный?» «Да нет, не со свидания», – отмахнулся Мартин. «Все в порядке, не обращай внимания». «Ага, конечно, а морда такая грустная, потому что жизнь слишком уж хороша», – хмыкнул мысленно. «Надо немца расколоть. Это дело принципа», — мелькнула мысль, — «да и подшефный к тому же. Нужно и знать о его проблемах, и помогать их решать. Давай рассказывай, что толку молчать? Вместе что-нибудь придумаем», — сказал Мартину, присаживаясь с ним на скамейку. «Да что рассказывать?» — махнул рукой тот. «Чуть не ответил, сколько вас, какое оружие, когда нападете. Но вовремя язык прикусил. Вот же война, на генетическом уровне практически у меня уже реакция на немцев. Что в той жизни, что в этой, частенько ловил себя на том, что напрягаюсь, когда немецкую речь слышу. Что это? Память отцов и дедов так себя проявляет? Или фильмы о войне, коих пересмотрено в прошлой жизни множество? Так, что-то несет меня, надо встряхнуться, взять себя в руки. Я же вижу, что ты не в духе сильно. Рассказывай, легче станет», — продолжил настаивать я. «Меня Илма бросила», — обреченно произнес немец, опустив голову. «А как, сочувствую, дружище», — похлопал я его по плечу. «А объяснила все как?» «Да никак, что самое обидное», — возмутился Мартин. «Просто нашла другого, пока я в ГДР был, и все. Я уехал на каникулы, а она не стала, здесь осталась. А когда встретились, сообщила мне о другом мужчине буднично так, словно и не было чувств и планов совместных. Ну, у нее их, похоже, особенно и не было», — мысленно констатировал я. «Бедолага Мартин, оказались такой хорошей парой с Илмой. Вот же верно говорят, что чужая душа – потемки». Илма вполне убедительно интерес к Мартину проявляла, а оказалось, что на самом деле не было ничего. Дружище, слова в этой ситуации обычно не помогают, но все равно скажу тебе одну банальную, но очень правильную вещь. Это просто не твой человек оказался. И хорошо, что она показала свое настоящее отношение к тебе. Могла ведь за нос водить, крутя роман на стороне. Так что давай, не вешай нос. Это все грустно, но не фатально и дает тебе возможность двигаться дальше и найти своего человека. Понимаю, Мартин вздохнул, но все равно тоскливо. Я пойду, Паша, спасибо тебе. Мне и правда полегче стало, когда выговорился. Обращайся, кивнул я, и выше нос. Кстати, Альфредо приехал, но он сам к тебе зайдет, говорил. Ну давай, тогда, до встречи. Спокойной ночи, ответил Мартин, направившись к своему подъезду. Я тоже пошел потихоньку домой. Длинный получился день. Вхожу в квартиру, открыв дверь своими ключами, и слышу звонок телефона. Из кухни уже Галя бежит, но я сам трубку взял, послав ей воздушный поцелуй. Улыбнувшись, она обратно пошла. Услышал голос Румянцева, и сразу понял, что вот оно, началось. Поздоровался в ответ, и продолжение оказалось логичным. Паша, все в порядке, но твоя лекция нужна. Терроризм и как с ним лучше бороться. Осилишь? Осилю, почему бы и нет, пожал я плечами. Ну и хорошо, с каким-то облегчением ответил Румянцев. Послезавтра утром сможешь привести текст? Смогу. На 10 утра договоримся? Да, спасибо, жду. А выступление тогда само в 16:00 в тот же день пойдет? Так, это среда. Пойдет, договорились. Хорошего тебе вечера. Только положил трубку и собрался идти, снова звонок. Ну и вечер, ни минуты покоя, еще даже не разулся же, как в квартиру вошел. Сняв трубку, услышал смутно знакомый немного неуверенный мужской голос. «Привет, Павел, ты меня возможно не помнишь, это Дмитрий из МГИМа, мы с тобой в Берлине познакомились, и почему вдруг не помню, много же общались и совсем недавно. Привет, да, помню, конечно, рад слышать, как дела, все хорошо». Учеба уже началась вовсю, я чего звоню, мы с тобой договаривались встретиться, как сентябрь начнется, так я предлагаю не откладывать, как насчет того, чтобы в ресторане пересечься, давай конечно, с охотой согласился я, только я раньше выходных никак не смогу, занят каждый день по полной программе, в выходные отлично, тут же поддержал предложение Дмитрий, тогда в субботу часов в 5, задумался на пару мгновений, а чего это я все один хожу. Детей есть с кем оставить, надо и жене делать приятное, в свет выводить, так сказать, да и разговоров каких-то особо серьезных у нас с Димкой не намечается, так посидим, пообщаемся в удовольствие. Дим, а ты не против, если я с женой приду? Закинул я удочку, ты тоже с девушкой приходи, веселее будет. О, а эта идея, радостно откликнулся Дима, полностью поддерживаю, давай так и сделаем, значит, договорились тогда, в субботу в 5. Подытожил я, а ресторан какой? Про ресторан я тебе еще позвоню, завтра, скорее всего, предупредил Димка, тогда до встречи, буду рад увидеться, взаимно и до субботы, попрощался я, положил трубку, постоял у аппарата задумчиво несколько секунд, ну что, все позвонили, кто хотел, поинтересовался мысленно, аппарат загадочно молчал, разулся и пошел на кухню порадовать жену, что на выходные у нас еще приятные планы, кроме новой дачи, Москва, квартира Мартина и Альфреда. Альфредо долго гулял с новой подругой по Москве. Дарья была дива как хороша, он с ней познакомился в метро пару дней назад. Пока что все ограничивалось поцелуями, но он не терял надежды на большие. Но и сегодня все обломилось, как говорят русские. Поцелую подъезда и пришлось в 11 вечера возвращаться домой. Входя в квартиру, он вспомнил, что так еще и не подарил Павлу Ивлеву те золотые часы, что дал ему дядя Джина, чтобы достойно отплатить за помощь. Дядя был бы недоволен, это же дело чести, негоже с ним тянуть. Взяв футляр, он снова пошел к двери, полный предвкушения, как обрадуется его русский друг, когда ему подарит такой шикарный подарок. Но тут из дверей своей комнаты вышел Мартин. «Альфредо, а ты снова куда собрался? Только же пришел», — удивился немец. «Да я быстренько к Павлу Ивлеву сбегаю». Вручу ему один подарок. Ты что, с ума сошел? Уже же начало 12-го, а у него двое детей маленьких. Так я звонить не буду, постучу тихонько. Какое постучу? У него уже небось и жена в ночнушке по квартире ходит. Будет очень неудобно. Сходи к нему лучше уже утром. Он вряд ли по утрам теперь в университет будет ходить. у него же наверняка снова будет свободное посещение. Ну ладно, недовольно сказал Альфред и положил футляр с золотыми часами обратно на полку. Как бы теперь утром не проспать, а то и влив не в университет, так все равно куда-нибудь да укатит, этот парень без дела не сидит. Москва, МГИМО. После разговора с Пашей Дмитрий долго раздумывал, кого бы позвать с собой в ресторан. Вариантов было не слишком много, но нужно было определиться поскорей. Бывшая, даже не рассматривается, пару подружек, с которыми периодически общались и вместе проводили время в разных компаниях, тоже не очень подходили. Дима боялся, что, пригласив одну из них на встречу с женатым парнем, даст неправильный сигнал. Девушка может подумать, что у него серьезные намерения, а таковых на самом деле не было. Вводить в заблуждение хороших девчонок не хотелось, как и рисковать дружбой с ними. Вечером он так и не определился, но и не спешил особо, до выходных времени еще полно. А утром, когда приехал в МГИМО, идя к аудитории, вдруг заметил Регину Быстрову, новенькую в группе, с которой он недавно познакомился и очень приятно общался. Девушка она была красивая и вообще неинтересная. Поход в ресторан – отличный повод познакомиться получше. А поскольку они еще общались мало, никаких серьезных ожиданий у нее точно не будет. К тому же можно сразу предупредить, что нужна просто компания на вечер. Так намного проще будет уговорить ее на встречу, чем на свидание звать. А там, глядишь, может и удастся ее заинтересовать. «Регина, привет!» – окликнул Дима девушку, подходя. «О, привет, Дима!» – обрадовалась она. «Ты тоже пораньше пришел, я боялась опоздать. Так сегодня выехала заранее и уже минут 20 здесь брожу. Еще не приноровилась к дороге до института. Нет, я обычно впритык прихожу», — рассмеялся он в ответ. «Сегодня так случайно получилось». Регина приветливо улыбнулась. «Слушай, у меня к тебе предложение есть», — начал Дима. «Ты в субботу вечером занята?» «Не знаю еще». «А почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась кокетливо Регина. «Да я просто договорился с другом в ресторане встретиться. Мы с ним в Берлине на фестивале познакомились, а он с женой придет. Вот я и подумал, а не составишь ли ты мне компанию, чтоб мне одному с ними не сидеть? Ресторан с меня, пообщаемся с интересными людьми». «С удовольствием», — мгновение подумав, кивнула Регина. «Здорово», — обрадовался Дима. «Тогда завтра я тебе скажу название ресторана, и в субботу в 5 вечера будет встреча». Они вместе зашли в аудиторию. «Отлично», — думала довольно Регина. «Хорошо тут в МГИМО, не то что в МГУ. Второй день учусь, а уже на халяву в ресторан пригласили сходить, весело там время проведу. Красота. Надо подумать, что лучше надеть, и на друга Деминова посмотреть интересно. В Берлине познакомился с ним, туда кого попало не пошлют. Может оказаться перспективное знакомство на будущее». Как все удачно получилось, мысленно потирал руки Дмитрий, проходя к своему месту. «Отличная идея мне в голову пришла. Такая девушка интересная, надо будет постараться на нее впечатление произвести».